Глава 13. Опасный туман. Маленькая тетя, почему ты смотришь на меня с таким странным выражением? Внезапно осознав, что атмосфера стала немного неловкой, Сяо Че затаил дыхание на некоторое время, прежде чем осторожно задать вопрос. Только после этого красивые глаза Сяо Лин Си, которые ошеломленным взглядом смотрели долгое время, слегка дрогнули. Она поспешно отвела взгляд и, опустив голову, тихо сказала: «Ты не боишься, что твоя жена, Ся Циньюэ, услышит слова, которые ты только что сказал?» Сяо Чи оглянулся вокруг, а затем невинно произнес: «Здесь никого нет. Чего ты так боишься?» «Но даже если она услышит меня, мне все равно нечего бояться. Ты же знаешь, что на самом деле она не хотела выходить за меня замуж, а я не хотел жениться на ней. Если моя маленькая тетя думает, что я...» «Не говори, ничего не говори!» Сяо Лин Си протянула руку и с силой прижала к его губам, запечатывая следующие слова. Некоторое время спустя она убрала руку и, привалившись к плечу Сяо Че, миролюбиво сказала: «Маленький Че, хоть я и младше тебя на год, но я действительно твоя тетя. Есть такие слова, которые ты можешь сказать другим девушкам, но не можешь сказать мне. В этой жизни ты не можешь сказать их. Я знаю, что в своем сердце ты думаешь именно так, но этого достаточно». Сяо Че был потрясен. Он ничего больше не сказал, закрыв глаза и мирно слушал дыхание девушки рядом с ним. «Когда я была маленькой, я была худой, смуглой и низкорослой. Все называли меня гадким утенком, высмеивали меня и издевались». Сяо Лин Си прижалась к нему и мечтательно продолжила: «Только ты играл со мной. Когда кто-то издевался надо мной, малыш Че всегда спешил защитить меня и прогнать их. Ты всегда был покрыт шрамами и ушибами. Все твои травмы в то время были из-за меня. Я привыкла к этому чувству защищенности. Я считала, что ты всегда сможешь защитить меня». Слова Сяо Лин Си напомнили Сяо Че, какой она была в детстве. Как она и сказала, она была худая, смуглая и низкорослая. Настоящий гадкий утенок. Но потому что она была его маленькой тетей, как мужчина, который к тому же старше ее на год, он всегда защищал ее изо всех сил, как будто это было его обязанностью. Кто бы мог подумать, что гадкий утенок превратится в такую прекрасную женщину. Кто знает, сколько молодых людей из клана Сяо пускали слюни, завидев ее. «Когда я узнала, что каналы внутренней силы маленького Че нарушены, я сразу же начала тренировать свою внутреннюю силу, потому что теперь настала моя очередь защищать маленького Че. В то время я думала, маленький Че защищает меня, или я защищаю его, это одно и то же. В любом случае, мы могли бы быть вместе. Я поняла только когда повзрослела, что маленький Че женится, я тоже выйду замуж. И в этом случае мы больше не сможем быть вместе, как раньше. Из всех девушек мира маленький Че не может жениться только на мне. Из всех юношей мира я не могу выйти замуж только за маленького Че. Прошло уже много времени, и я думала, что смогу принять это. Сегодня маленький Че женился. Я должна быть счастлива, но с самого утра мое сердце разрывается на части. Это так больно, что не описать словами. Когда я хотела заснуть, я не смогла, что бы ни делала, маленький Че. Когда ты сказал мне эти слова, я была так счастлива, и в то же время мне было грустно. Что со мной случилось?» У Сяо Че скрутило желудок. Все это время он молчал, он и сейчас понятия не имел, что должен сказать. Это опасное чувство между ним и Сяо Лин Си родилось давно. Когда они осознали, что это за запретное чувство, они по-прежнему оставались вместе день и ночь, но никогда не говорили об этом на чистоту. Скорее всего, в своих сердцах они надеялись, что это просто семейная привязанность. Без воспоминаний о жизни на континенте Лазурного Облака, Сяо Че был личностью трусливой и склонной к самоуничижению. Даже под страхом смерти он не сказал бы таких слов, было совершенно невозможно представить, чтобы он сказал это вслух. Сяо Лин Си до сегодняшнего дня тоже ни разу не показала этих чувств. Но Сяо Че сегодняшний отличается от Сяо Че вчерашнего, и он сказал эти слова, перевернувшие все. В ответ нерешительная Сяо Лин Си глубокой ночью у подножия горы выпустила чувство, которые она так тщательно скрывала. Сердце Сяо Чэнь ровно забилось, когда он вдохнул аромат этой восхитительной девушки. Он протянул правую руку и обнял Сяо Линь Си. Тело Сяо Линь Си слегка вздрогнуло, но она не сопротивлялась. Закрыв глаза, она всем телом прижалась к нему, словно птенец. Тело прекрасной девушки было мягким, как будто без костей, словно из теплого нежного нефрита. Ее нежная атласная кожа могла бы вызвать дрожь в душе любого, хоть и была скрыта под несколькими слоями одежды. Сяо Чэнь решился обнять ее слишком сильно, побоявшись напугать или нечаянно причинить ей боль. Тем не менее, его рука все ближе и ближе подбиралась к паре нефритовых жемчужин. Слабый аромат, который он почувствовал, проникал все глубже, пока не достиг самого сердца. То, что Линь Си не сопротивлялась, породило сомнение в сердце Сяо Че. Он протянул левую руку, чтобы обнять ее тонкую талию, но его разум словно замерз. Его рука сменила направление, он почувствовал мягкий теплый холмик под своей рукой. Сяо Линь Си чуть слышно застонала. Разум Сяо Че был в смятении. Он хотел сразу же убрать руку, но нежная ладонь Сяо Линь Си легла на его руку. Сяо Че подумал, что рассердил ее, и попытался убрать руку, но нежная рука Линь Си вернула его ладонь и прижала, не позволяя шевелиться. Сяо Че отчетливо чувствовал, как сильно бьется сердце в этой высокой, гордой груди. Сяо Линь Си тяжело дышала. Румянец покрывал не только ее щеки, но и белоснежную шею. Она зажмурила глаза и уткнулась головой ему в грудь, замерев неподвижно, словно пытаясь показать, что она уже уснула. Сяо Че тоже закрыл глаза. Крепко обнявшись, они хранили полное молчание. В данный момент они не готовы были продолжить разговор, чтобы не спугнуть эту недостижимую мечту. Была уже глубокая ночь, когда Ся Цин Юэ нашла их. Они крепко спали, все так же обнимая друг друга. Ся Цин Юэ пошла искать Сяо Че. Сначала она думала, что он просто вышел подышать свежим воздухом. Пока его не было, она встала и положила в углу одеяло так, чтобы он мог спокойно спать там, когда вернется. Но время шло, а он все не возвращался. Судя по звукам, которые она слышала ранее, он перелез через стену, примыкающую к горе клана Сяо. С такой слабой внутренней силой, всего лишь первого уровня начальной ступени, он ушел в сторону горы и не возвращался уже длительное время. Наконец, Ся Цин Юэ не выдержала и пошла его искать. Сцена, которую она увидела перед собой, застала ее врасплох. Сегодня был первый день их совместной жизни с Сяо Че. Всю дорогу от ее дома в клан Сяо он держался с гордым достоинством. Во время церемонии в большом зале он сдерживал свой гнев и ненависть. Когда они остались вдвоем в свадебном покое, хоть он и говорил вульгарные вещи, в его глазах она видела сменяющие друг друга замешательство, отчаяние и нежелание смириться. Было даже совершенное одиночество, которого она не могла понять. Но сейчас, обняв Сяо Линь Си, он спал совершенно спокойно. На его губах была теплая улыбка, а выражение лица такое мирное и спокойное, как у младенца в материнских объятиях. Внезапно Ся Цин Юэ ощутила неприятное чувство в своем сердце. Конечно, она не питала каких-либо чувств к Сяо Че, но они стали мужем и женой. Она всегда считала этот брак всего лишь формальностью, и что статус жены или мужа – это просто слова, которые не вызывали в ее сердце ни малейшего трепета. Тем не менее, человеческое сердце не всегда ведет себя, как это ожидается. Особенно верно это для женщин, сердца которых всегда были более сентиментальными. В конце концов, она и Сяо Че теперь муж и жена. И хотя этот союз ее совершенно не заботил, то, что Сяо Че ее муж, отчетливо отпечаталось в ее подсознании. Если он ее муж, то должен принадлежать только ей. И в первую брачную ночь он спит в обнимку с другой женщиной с таким теплым и умиротворенным выражением на лице. Естественно, что в ее душе появилось такое неприятное чувство. Даже если эта женщина его маленькая тетя. Это неприятное чувство заставило ее обычно спокойное холодное сердце испытать боль. Это раздражающее чувство заставило ее очнуться от задумчивости и сосредоточить все свое внимание на своих эмоциях. Немного времени спустя, колющее чувство в сердце исчезло, и оно снова стало спокойным и холодным. Она не стала будить Сяо Че и Сяо Линь Си и беззвучно удалилась. Некоторое время спустя, она вернулась с красным одеялом в руках. Она осторожно укрыла Сяо Че и Сяо Лин Си и снова тихо удалилась. Сяо Че проснулся на рассвете. Сяо Лин Си все еще крепко спала у него на груди. Она была так очаровательна во сне. Затуманенное сном сознание постепенно прояснялось, и картина прошлой ночи постепенно по крупицам возникла в голове Сяо Че. И хотя его плечо онемело за ночь, он не смел пошевелиться, чтобы не нарушить мирный сон Сяо Лин Си. И в этот момент он обнаружил красное одеяло, которым они были накрыты. «Черт!» – не удержался и вскрикнул Сяо Че, когда его рука схватила одеяло. Это было то самое одеяло, которое лежало на его кровати в свадебной комнате. Сяо Че бросил взгляд в сторону своего двора и застонал в душе. В свою первую брачную ночь он не только ушел из собственной спальни, но еще и проспал всю ночь в обнимку с другой женщиной, а его молодая жена сама принесла им одеяло. Такая ситуация очень волнующая.